Странно, но страха он не чувствовал. Злость, да, первобытную, яростную злость, когда готов рвать соперника руками, выдавливать ему глаза, бить и бить, получая острое, пронизывающее наслаждение, ощущая, как выходит под твоими кулаками из врага жизнь. А страха почему-то нет. Может, потому что чутье угадывает, есть, и есть у них шанс. Есть. Надо только правильно его разыграть. Может быть. Может быть, Машу спасти от изнасилования не удастся. Похоть, от которой слепнут и глохнут. Похоть зэков, годами не знавших женщин, сдержать словами невозможно. А кроме слов, ничего в его распоряжении пока нет. Тут уж придется, мать вашу, так смириться, успокоив себя, насколько это возможно, тем, что потом, потом им все припомнишь по полной программе. Но зато можно попробовать спасти Маше жизнь. И себе тоже, если получится. Унижение, в конце концов, можно пережить, а вот смерть пережить пока еще никому не удавалось. То, что они сейчас не набросились на нее оголодавшим зверьем, за это надо сказать спасибо их паханчику, к женскому телу не рвущемуся. Вероятно, не очень-то ему к этому телу и надо. Он уже в возрасте. Чуть ли не полжизни провел за решетками и колючками, а это здоровье, увы, никак не прибавляет. Да еще за время многолетних отсидок, наверное, вконец отвык от женщин. Зато пристрастился к молоденьким пидорам. Подобная нередкость среди зэков, отмотавших большие сорока. Возможно, он сейчас просто держит форс. Скорее всего, именно так и есть. Потом, повыдрючившись, я должен отыметь ее первым, право первой ночи мое, он в виде величайшей милости уступит, в свою очередь, Болику и остальным. А потом, сказавши, я четвертым не бываю, я отымею своих баб на воле, этот шуруп, типа красиво, так он посчитает, отойдет в сторону. Однако рассуждение это одно. Эмоции же диктуют свое. И смотреть, как этот ублюдок лапает Машу грязными руками, Карташ больше не мог. А руки Болика уже шарили ниже талии девушки, уже расстегнули молнию на ее джинсах. Эй, шуруп, скажи сявке, чтобы оставил девчонку. Ты, начальник, никак забыл, что откомандовал свое? Дернулся в его сторону шуруп. Здесь ты, зэка, а я тебе начальник. А что, погоняло мое не забыл? Хвалю. А ты никак собрался подохнуть в тайге? И уморить вместе с собой своих этих бакланов? Только я один знаю дорогу отсюда. Да вот ты, начальник, нам и расскажешь, как отсюда выйти. Как о чем-то, само собой разумеющемся, высказался рыжий хлопец с автоматом на коленях, на бакланов ничуть не обидевшись. И покажешь. Прав, угрюмый. «Ох, прав!» — сказал шуруп. «Когда твои ручонки, начальник, отнимутся, когда кровушка в жилках застоится, а это больно, ты крепко задумаешься за жизнь свою неправедную, мусорскую. А когда поджаривать начнем, да на ремни резать. Все нам напоешь, начальник, сам себя обгоняя. А если не буду, — негромко сказал Алексей. Ну, прикинь, то не буду».